Как хорошо, что Господь с нами. На языке, на котором разговаривал Иисус Христос, Его родители, папа и мама, к Господу обращались таким словом «Адонай». Это слово значило не просто «Господь», а «Мой Господь». Давид сказал такие слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Сейчас послушайте пение гимна «Адонай, ты добрый пастырь мой». Адонай – это значит «мой Господь». И пусть Господь будет нашим, чтобы все, кто сегодня присутствует, могли бы сказать: «Господь, который творец неба и земли, это мой Господь».